Мы вряд ли были с ней знакомы, но хорошо помню ее. Худенькую, стройную, веселую. На каждом школьном концерте она исполняла под гитару свои песни. О, каким успехом у школьников пользовалась она! Я был потрясен, увидев эту старую, изнеможенную женщину. Боже, что с нами делает жизнь? Прядь седых волос выбивается из-под полотенца, закрученного на голове. Длинный старушечий нос, увядшие сероватые глаза, впалая грудь. Боже, сколько же ей! Чуть за 30. Неурядицы в жизни так быстро старят женщину. В прихожей у входной двери лежал мужчина. Он мычал, как-то странно подергивал головой. Я точно в кино приблизил, увеличил мужчину. В круглом затылке его, под коротко стриженным редким волосом, под кожей, за затылочной костью, увидел гипофиз. Там была маленькая злокачественная опухоль. «Бедный!» — содрогнулось мое сердце. «Какая страшная болезнь началась в нем!» Опухоль гипофиза ведет к изменению выработки гормонов организмом. Вскоре у него начнут расти руки и ноги, вытягиваться ткани на лице, вытянутся нос и губы, голову покинет волос. Он будет лысым, страшным и неизлечимо больным. Я и его узнал. Это он 7 лет назад мчался пьяный на машине и сбил меня. Это он наклонялся над моим телом, потом с собутыльником, кажется, тот второй работал следователем, заталкивал мое тело в машину и вез к берегу лимана. Потом вышвырнул меня из машины в воду. В полете я больно ударился о выступ на скале. Они специально таким образом добивали меня. Мне все равно было жалко этого человека. Его ждут великие страдания, душевные муки. Но будущее не изменить, развитие болезни не остановить. Он пока и не подозревает о ее существовании. Я почувствовал, как чувствует присутствие горячего предмета, как много бед принес этот человек людям. Сколько же зла от него вышло в этот мир. Творя зло людям, он не понимал, что природа вернет ему это зло в больших размерах. Так устроен мир. Природа начинает избавляться от этого человека. Она почувствовала, что он зло, что он не нужен ей. Природа всегда избавляется от негодяев, используя для этого разные пути. Остановить природу невозможно, как невозможно остановить время. Теперь и покаяние не поможет. Слишком много зла принес в этот мир этот человек. Несчастный, подумал я и пошел дальше. Вот и берег лимана. Тихо. Вода будто зеркало и величественный простор. Пронизанные солнцем дали у горизонта сгущаются в синеву, и горы, как бы упирающиеся под небеса, это загадочная вязь синевы, которая и торжественная, и вместе с тем печальная, как напоминание о завершении всего в этой жизни. Лишь бессмертен космос и Вселенная. Человек — частица великого бесконечного мира, хрупкая, ранимая, но неотъемлемая его часть. Я прошел по дощатому, недавно Новые, еще пахнущие смолой доски,